Пятое. Ут приближался медленно, осторожно, будто подходил не к человеку, смертельно раненому, а выискивал в густой траве ядовитую кобру. Он видел стрелу, торчавшую в груди, но это была грудь Талха, непростого смертного, к тому же не последнего Талха. Воины Ордена могли творить чудеса даже при смерти, и Ут подстраховался. Он вложил стрелу в арбалет и смотрел на поверженного противника, не отводил даже взгляд, чтобы определить состояние хрипевшего неподалеку мальчика. Ут видел, как Драго борется с болью и страхом смерти, естественным для любого живого существа. Сложно было определить, на что он еще способен, хотя Ут не сомневался, что рана так или иначе отправит человека в мир иной. Ут и воздерживался использовать вторую стрелу для уверенности в собственной безопасности. Кто знает, не совершит ли Драго перед смертью чудо и увернется от выстрела, чтобы успеть совершить ответный выпад. Их взгляды встретились. Ут слегка расслабился. Он видел руки Драго, и в них ничего не было. Противник был в его власти. Кроме того, рана действительно была смертельной. Стрела вошла слишком глубоко. — Ты в самом деле верил, что тебе рассказали в совете все? — прокаркал Ут. — Ты думал, мудрые старцы изготовят вакцину, и ее хватит на всех? Тогда ты глуп сильнее, чем я думал. Драго не ответил, но, скорее всего, понял смысл сказанного. Неожиданно раненый обхватил рукой стрелу. Ладонь тут же окрасилась кровью, после чего раздался вопль. Драго вырвал стрелу из собственного тела. Казалось, вопль заставил затихнуть даже придушенного мальчика. Ут усмехнулся. Драго пошел на серьезный риск, избавляясь от предмета, который должен забрать его жизнь. Однако это ничего не дало. Он еще сильнее разворотил рану, хотя, бесспорно, отсутствие стрелы продлит его последние минуты. Ут навис над ним, догадавшись, что Драго использует тайную технику. На заживление ран, технику, известную далеко не каждому Талху, но шансов выжить у него все равно не было. Возможно, поэтому Ут не стал добивать Драго. Сейчас тому не поможет даже опытный лекарь. Спустя полчаса все будет кончено. Кроме того, присутствовал еще один неприятный симптом. Ут чувствовал, что где-то поблизости находятся другие люди. И они не являлись жителями деревни. Их было по меньшей мере несколько, что лишь ухудшало положение. Нужно было торопиться. Добить же Драго при теперешних обстоятельствах — непозволительная трата времени. Ут поспешил к мальчику. Тот притих, но все еще заставлял колыхаться болотную жижу своими судорожными движениями. Ут убедился, что мальчик будет жить. Ребенок оказался на грани потери сознания, но должен был вот-вот прийти в себя. Талх разрезал конец хлыста, подхватил мальчика на руки. К сожалению, Ут не уйдет в сторону. Ему можно лишь возвращаться, и это наверняка столкнет его с теми людьми. Впрочем, уверенности в этом не было, и Ут имел шанс уйти из болот беспрепятственно. Он приостановился, проходя мимо раненого. Драго не смотрел на него. Он пытался удержать жизнь в своем теле, но та все равно просачивалась вовне. Ут отвел взгляд, вычеркивая Драго из своей жизни. Он ускорил шаг, спрашивая, оставить мальчика в сознании или нет. Пока ребенок не доставлял ему хлопот, и Ут решил ничего не менять. Он нес его переброшенным через левую руку, как одежду или какую-нибудь вещь. Вес мальчика абсолютно не мешал ему, Ут его не чувствовал. Талх двигался вдоль деревни по краю болот, где земля была влажной, но полноценная топь не подступала вплотную. Ут не хотел, чтобы его запомнили местные жители, хотя это не играло существенной роли. Просто он привык уходить отовсюду бесследно. Он прошел более сотни шагов, когда звериное, никогда не подводившее чутье, заставило его остановиться. Ут втянул широкими жутковатыми ноздрями воздух и осклабился. Поправил ребенка на руке, чтобы тот не стонал, и стал изучать фальшиво притихший лес. Талх заметил их всех в течение считанных секунд. Их было шестеро. Естественно, если бы они укрылись основательно, Ут не обнаружил бы их так быстро. Однако эти люди шли навстречу и увидели противника слишком поздно. Осознав, что замечены, они перестали скрываться. Сначала из-за толстой липы вышел один мощный, высокий, почти как сам Ут. За ним появился другой. Справа оказались еще двое, один из них с арбалетом. Двое последних, стоявших по колено в воде, были вооружены, как и остальные, короткими мечами. Одним из этих двоих оказался Морон. Он прятался за спину напарника, но тщедушная фигура того не скрывала Морона. Ут задержал на нем взгляд, и Морон заметно поник. Впрочем, остальные этого не заметили. Они вообще вряд ли знали, что человек, несший нужного им мальчика, знаком с одним из них. С Мороном Ут разговаривал уже после того, как Драго договорился с ним, заплатив деньги. Талх почуял, что Морон — рискующий проходимец, но не рассчитывал, что тот успеет связаться с бандой. По-видимому, банда сама его нашла. Это были партнеры тех, кого уничтожил Драго в лесу под Фалией. Это были люди Лерха. Тот, что покрупнее, являлся его правой рукой. Ут не помнил, как его зовут. Каким-то образом они отыскали след Драго, и, конечно, основной причиной тому был Морон. Вряд ли он входил в банду, а в данном случае он являлся их временным подельником. Странно, что они вообще выжидали, а не напали на деревню, пользуясь ее незащищенностью. Возможно, не хотели рисковать. В сутолоке мальчика легко упустить. У Талха мелькнула мысль, что ищейки Лерха стремились обойтись без потерь. Ведь им было известно, что жители деревни окажут сопротивление. Люди, живущие столь уединенно, поневоле перестают быть смирными крестьянами. Ут усмехнулся. Изменив себе, они напоролись прямо на противоположное. Они повстречались с ним, с Удом.